Зачем ты, ангел мой, стремишься на тот далекий Закавказ? Тебя уже не возврати, и затвердить мне в сердце темный глаз. Тебя уже не возврати, и затвердить мне в сердце темный глаз. Зачем?